Глава 62. Ф. Не знаю, долго ли мы летели. Кровь моя все капала, капала на вершины деревьев. В глазах темнело. Временами я словно моргала, и солнце оказывалось выше в небе. Не помню, как закрывала глаза, но когда они открылись, ветви хлестнули меня по щеке, и земля бросилась навстречу. Мы с Ишкой долго лежали без сил. Из спины у меня торчал арбалетный болт. Стоило вздохнуть, боль прошивала ребра. Мне было все равно. Никто нас не преследует. Ишка был рядом, а голос доносился, как издалека. Моргнув, я увидела опрокинувшегося Ашраи, умирающую Сиубан, падающего Кадуана. «Убери его из меня», — попросила я. Перевернувшись, я уткнулась лицом в землю. Услышала, как шевельнулся Ишка. Затем ощутила легчайший нажим на стрелу и невольно заскулила. От боли перехватило дыхание. «Стрела проклята», — сказал он. «От Алена из повелителей. Была, надо полагать». Наверное, Ишка хотел невесело пошутить, но у меня от его шутки все перевернулось в животе. Просто я не договорила, потому что накрывшая меня боль затмила все чувства. Я зарылась лицом в землю, глуша крик. «Готово», — пробормотал Ишка. Я приподнялась на локтях, но больше ничего не услышала за звуком собственной рвоты. Закончив, в изнеможении упала на живот. По щекам катились слезы. Все они мертвы. Только мы с Ишкой остались. Рядом с этой раной боль от той между ребрами казалась желанной передышкой. «Ты меня убьешь?» — тихо спросила я. «Стоило ли труда спасать, чтобы потом убить?» Я запрокинула голову, чтобы взглянуть на него. Он выглядел усталым, слабым, грустным. Может быть, в первый раз он выглядел существом из плоти и крови, не мраморным. «Договор», — начала я. «Клейн сказал...» «Думаю, нам следует закончить», — холодно возразил Ишка. «Независимо от договора. Закончить. Закончить с людьми». Я закрыла глаза, нащупала в кармане полученное от Аталена письмо. Казалось, это было целую жизнь назад. «Но что мы будем делать, если попадем туда? Всех убьем? А хватит ли сил? Я ведь так ослабела. Наверняка не хватит. И все-таки...» В память ворвалось лицо Кадуана. «Есть многое сверх того», — сказал он мне. Я сжала кулаки, сжала до дрожи. Он видел гибель всех, кого любил. Погибшие заслужили справедливости. Я больше не могла держаться. Снова повалилась на земь. «Отдохни», — сказал Ишка. «Ты почти без чувств». Но я еще сумела взглянуть ему в лицо. «Прости», — прошептала я. «За Ашраи, за все». Его лицо странно изменилось. «Отдыхай», — повторил он, — «а мне ничего другого и не оставалось. Мне снились мертвые, но не трупы, а солнечный свет. Сиобан сидела со мной в таверне в уделе, где мы часто сиживали, и пила, как обычно, смеялась над чем-то, только не помню над чем. В том мире Сиобан не умерла. Люди не представляли угрозы. Но я сидела там, смотрела на нее, и что-то нашептывало мне, словно ветер шумел, она уже пропала. Я видела Кадуана, как будто навестила его в доме камня, как будто неразрушенным. Дом камня мне снился таким, каким остался в туманных, полузабытых детских воспоминаниях. Красивый город с башенками каменных храмов, заплетенными зеленью. На ветвях распускались яркие, как закат, лилии. Знатные жители города давали большой бал и пир. Все были добрыми, красивыми, все улыбались. Но Кадуана я нашла не там. Он сидел в библиотеке среди книг. Когда я подошла, он поднял голову и улыбнулся, как улыбаются приятные неожиданности. Но когда я села с ним рядом, лицо его потемнело. «Не понимаю, от чего, — сказал он, — мне кажется, что вот-вот случится что-то страшное». «Что за глупости?» — Хотела сказать я, там праздник, все танцуют, идем. Но он только задумчиво качал головой. Это еще не конец. И вдруг взглянул мне в глаза, и его взгляд был ясным и острым, как не бывает во сне. «Еще не конец», — повторил он. «А мне не хватает времени». Он протянул руку, коснулся моего лица, будто проверял, настоящее ли. Но я уже уплывала, хоть и цеплялась изо всех сил за этот сон, за его прикосновение, за его жизнь. «Жаль, что времени было так мало», — пробормотал он. «И мне жаль», — подумала я. «Времени всегда не хватает». Я открыла глаза. Ярко-горячо светило солнце. У меня ныла шея. Я лежала на животе. Несколько волшебных, ужасных мгновений я не помнила о случившемся, о смертях. Я закрыла глаза и позволила им мучительным толчком вернуться в память. Потом я медленно приподнялась. Боль не прошла совсем, но стала терпимой. В нескольких шагах от меня Ишка склонялся над костром, жарил крольчонка. Волосы ему растрепал ветер, одежда была в грязи, глаза усталые. «Ты меня исцелил. У меня был не голос, а хриплое карканье. Как умел. Я не силен в этом. Получилось. Спасибо тебе». Я подобралась к костру и села рядом. Все мышцы протестовали, каждая по-своему. В голове билась кровь, а сердце... сердце болело. Ишка на меня не смотрел. Он снял тушку с огня и принялся ножом срезать куски и передавать мне. Я покачала головой. «Если не будешь есть, — сказал он, — мы далеко не уйдем». Он был прав. Я заставила себя взять немного и проглотить. «Где ты был? — спросила я. Ишка ответил загадочным взглядом. «Я несколько раз просыпалась, а тебя не было». Он снова занялся кроликом очень сосредоточенно. «Летал на север». «Зачем?» «Должен был узнать, что с договором». Я вскинулась. И думать забыла о еде. «И что?» «Ваш военачальник сказал правду. Твой отец обрушился на Вишрай, живших в стенах Сидни». У меня словно вся кровь отхлынула от тела, но Ишка на меня не смотрел. «Наша армия почти вся перебита. Солдаты Сидни двинулись на дом своевольных ветров». Ноги впились мне в ладони. «Твоя сестра?» «Ранена, но жить будет. А сын?» «В безопасности». Он шепотом, будто не думал говорить этого вслух, добавил: «И пусть Сидни благодарят за то богов». Но большего облегчения я в нем не замечала и сама не испытывала. Я думала о своем отце, о своем могущественном, честолюбивом, самовлюбленном отце. Впервые в жизни я думала о нем с отвращением. В том, что случилось с домом Кадуана, он увидел шанс создать удобного себе короля и заманить врагов к себе в дом, где удобно будет вогнать им кинжал в спину. «Этого не повторится», — сказала я. «Время моего отца прошло, этот трон мой по крови. А заняв место Тиирны, я обещаю тебе союз с Сидни. Пока я правлю, он ваш». И опять Ишка ответил мне загадочным взглядом. Слезы жгли мне глаза. «И я вместе с тобой, Ишка, оплакиваю все потерянные жизни». Он закончил срезать мясо с костей, посмотрел на кучку еды перед собой, но есть не стал. Я его понимала. Меня тоже тошнило при мысли о делах моего народа. Ишка, поднявшись, повернулся ко мне. «Я вернулся, потому что наше дело не закончено», — сказал он. «Несмотря на все, что произошло, королева Шадия по-прежнему видит в людях главную угрозу. И я с ней согласен». Я кивнула. Спорить не приходилось. «Сколько я проспала? Сколько у нас времени до...» «До той встречи всего 4 дня». «А нам еще далеко добираться. Доберемся». Подтверждая свои слова, я поспешила встать. Я была ранена, но сильнее раны был гнев. Я устала давать людям шанс. Я устала оставлять убийство без последствий. «Уничтожим главарей», — — сказала я. «Хватит с меня полумер!» «С меня тоже!» Ишка поджал губы. Я усилием разогнала облако гнева и печали, очистила мысли, как полагается, дельному хладнокровному клинку, такому, какой пыталась сделать из меня Сиобан. Нас всего двое. Мы мало знаем о собирающихся на тот остров, только что среди них будут высшие человеческие военачальники. Возможно, мы шли на смерть. Но я уже не прочь была и умереть, лишь бы поквитаться. «Тебе смогут выделить солдат в Вишрае?» — спросила я. «Таких, чтобы долетели быстро и встретили нас там». «Много не дадут, но нам хватит. Должно хватить». Я напряглась всем телом до дрожи в мышцах. «Тогда покончим сначала с одной войной», — бросила я, «а уж потом покончим с другой». Я была в такой ярости, что даже не заметила, как Ишка молча отвернулся, запрокинув лицо к небу.